Купец 1 ранга. Глава 1. Специальный циркуляр СИПРИ. При упоминании рода Пожарских немедля сообщить по инстанции и установить за сочувствующим и негласное наблюдение. При подозрении на причастность к роду Пожарских немедля взять одаренного под стражу, руководствуясь кодексом дворянина. При обнаружении отпрыска рода Пожарских немедля предпринять все силы для его уничтожения. Макс за поворотом засада. Я недовольно поморщился и машинально коснулся висящего на поясе кошелька, в котором покоились 2 золотых, все, что осталось после закупки товара. Для местных это, конечно, были огромные деньги, и их никак не могло быть у начинающего торговца сушеной рыбой. Товар мой им точно не нужен, в этих краях рыбным промыслом кормится каждый первый, ну а о том, что у меня есть золото, знали только в храме, или, как я его называю, школа, хе-хе, попаданцев. Но об этом позже, сначала нужно разобраться с этой засадой. Получается, за поворотом меня ждут или случайные тати, или кто-то намеренно слил информацию о моей сделке. Хотелось бы, чтобы мой фамильяр ошибался, может, за поворотом не засада, а, к примеру, стоянка лесорубов, или такие же торговцы, как и я, у которых, скажем, сломались сани, но в это верилось с трудом. Вишь никогда не ошибается, а значит, за поворотом меня ждет горячий прием. Вот только, какой смысл в том, чтобы устраивать засаду в такую погоду? Мало того, что зима, так еще и вьюга вон какая злая. До этого дорога шла вдоль заснеженных полей, и было совсем плохо. Вьюга яростно бросала в лицо колючие снежинки, а завывающий ветер так и норовил пробраться под тулуп и выдуть все тепло. Сейчас, правда, стало полегче. Остаток дороги до Николаевска пролегал через хвойные леса, но тем не менее, пусть ветер и стал потише, лишь изредка толкая в спину или задувая сбоку, но собачий холод-то никуда не делся. Мне-то нормально, моя вторая стихия – огонь, а вот потенциальным грабителям должно быть несладко, от такой стужи, как сейчас, даже лес не спасет. На этом и строилась идея моего досрочного выпускного экзамена – закупить качественный товар и доставить его во время февральских морозов, когда замирает любое торговое снабжение между уездами. Смогу сделать 30% прибыли, пройду экзамен и получу заветный ранг, нет, привет еще год мучений. Но вообще, здравый смысл подсказывает, что у меня должно получиться удовлетворить естественный дефицит жителей Николаевска и заработать неплохую денежку. Да и потом, экзамен – это официальная причина моего зимнего турне, а неофициально у меня есть еще и личный интерес в этом уездном городке, и не столько в самом Николаевске, сколько в императорском банке. Но я опять забегаю вперед. В общем, лично мне этот адский холод был на руку, чего нельзя сказать о лесных татях и разбойниках всех мастей. На кой черт они поперлись в такую погоду на промысел, ведь при таком холоде, если у них нет огневика, то дело швах, а если огневик все-таки есть, то проблемы уже у меня. Сколько их, вишь, не факт, что мой фамильяр ответит, вишь предпочитал давать именно столько информации, сколько считал нужным, но попробовать все же стоило. Тебе хватит, Макс, с утра караулит. Даже так, я неохотно стянул овечью варежку и сунул руку в кошель. Золото, несмотря на стужу и вьюгу, отозвалось теплом. Оставшиеся 2 монеты, это мой инзе, и, видимо, сейчас придется пустить их в дело. Как-то не до экономии, когда на кону стоит твоя жизнь. Вздохнув, я сжал монеты в кулаке и почувствовал, как по телу разбегается приятное тепло. Золото истаяло, как весенний снег, а я, ощутив прилив энергии, сформировал золотой доспех и заготовку золотого шипа. Вообще, только полный болван будет использовать для плетения заклинаний полновесное золото. Ведь обычно металлуми или, как я их называю, металлисты, или по-простонародному маги металла, используют медь или серебро. Но у меня другой план, и я его, хе-хе, придерживаюсь. Во-первых, медь имеет доступ только к базовым плетениям, а предел серебра – заклинания среднего уровня. Во-вторых, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, придется постоянно таскать с собой целую гору медных монет или мешок серебра, тогда как в моем случае достаточно 2 золотых. Ну и в-третьих, я не собирался размениваться на мелочи, планируя стать, ни много ни мало, купцом-миллионщиком. Впрочем, об этом тоже чуть позже. Убедившись, что золотой доспех надежно сел на мою фигуру, я приготовил золотой шип и, используя остатки полученной от монет энергии, замаскировал его под небольшой огненный шар. Моя первая стихия, секретный секрет, и я не собирался открывать его первым встречным грабителем, даже в этой глуши и даже несмотря на вьюгу. К тому же, если эти ребятки сидят в засаде с самого утра, а причин не доверять Вишу у меня нет, то с ними как минимум один сильный огневик, что для захолустного уезда нечто из ряда вон выходящее. А значит, кто-то в храме все же слил информацию о моем выпускном экзамене. Впрочем, учитывая, сколько у меня там врагов, это неудивительно. Внимание! Обычно таким образом Виш предупреждал меня о неожиданной атаке, и этот раз не стал исключением. До поворота оставалось еще метров 10, как невысокая ель, тяжело заскрипев, рухнула за моей спиной. Первым желанием было спрыгнуть со своей артефактной мотособаки, между прочим, мое личное изобретение, и броситься в лес, но я сдержался. Шагнуть в сугроб, значит потерять мобильность и превратиться в отличную мишень, а я такого подарка нападающим делать не собирался. Впереди три мага, в голосе Виша проскользнуло волнение. Главное, не волнуйся, не волнуйся, хах, да Виш сам сейчас себе места не находит, иначе не стал бы мне такое говорить. Уж он-то прекрасно знает, что во время драки на меня накатывает странное спокойствие, и я действую без всяких сомнений. А вот после, после на меня накатывает такой мандраж, что можно брать тепленьким. Отвечать фамильеру я не стал. Вместо этого поднялся на ноги и оглянулся направо, туда, откуда рухнула ель. Краем глаза заметил движение у свежеспиленного пня и, не раздумывая, отправил туда окутанный огнем золотой шип. Серый тулуп, поверх которого висел антимагический амулет, заячья шапка-ушанка, валяющиеся на снегу теплые овечьи рукавицы. Тать явно знал, на какое дело подрядился. Рукавицы он сбросил, чтобы удобнее было целиться из арбалета, а от моего миниатюрного фаербола даже уворачиваться не стал. Лишь с презрением хмыкнул и щелкнул спусковой скобой. Арбалетный болт больно ударил меня в живот, а мгновением позже золотой шип долетел до стрелка. Его антимагический амулет едва заметно сверкнул, нейтрализуя огонь, но золоту он был не помеха. Тусклое свечение пробило разбойнику скулу и вылетело из затылка, безнадежно испортив заячью шапку. Я же, схватившись за арбалетный болт, который застрял в моем тулупе, опустился на сидушку и скрючился так, чтобы со стороны казалось, что меня подстрелили. Пусть думают, что клиент готов. Единственное, что я сделал, якобы случайно зацепил ногой руль мотособаки, заставляя ее повернуть и продолжить движение по скрывшейся под снегом дороге. Заезжать в заснеженные лесные дебри у меня не было ни малейшего желания. Мотособака послушно вильнула вправо, таща за собой сани с товаром, а я увидел пятерых разбойников, по-хозяйски расположившихся прямо у меня на пути. Анисим, Егорка, контроль, дух, дах. Стоящие по краям тати щелкнули скобами арбалетов, и я зашипел от боли. Пусть золотой доспех и защитил мою драгоценную тушку от арбалетных болтов, но инерцию удара почему-то не погасил. Один болт ударил в плечо, второй – в многострадальный живот. Я дернулся всем телом, сделал вид, что обмяк и незаметно нажал ногой на педаль тормоза. Мотособака неохотно замедлила ход, а я показушно застонал от боли. Впрочем, мне даже играть особо не пришлось, чертов болт чуть было не выбил из меня дух. «Убили», – простонал я. «Насмерть убили. Он точно лучший ученик храма», – брезгливо бросил стоящий по центру огневик. «Какого ксура на этого сопляка затребовали трех магов?» «Ага, значит, все-таки, кто-то меня слил. Какая нам разница?» – недовольно буркнул второй маг, судя по ауре, водник. «Так, Федор», – он посмотрел на третьего мага-воздушника, забирая у пацана амулет, «а ты, Ярослав, готовься сжечь его вместе с повозкой, и чтоб ни одного уголька не осталось, а самоходный артефакт», — заикнулся был огневик. «Его тоже сжечь», — отрезал водник, который, как я понял, был в этом триаза главного. «Пацан заблудился во время вьюги и сгинул в лесах, никаких ниточек остаться не должно, все, за дело, хм, ну теперь, по крайней мере, стало понятно, отчего они торчали здесь с самого утра. Вьюга – действительно беспроигрышный вариант, на нее все что угодно списать можно. На мгновение я задумался, стоит ли замахнуться на то, чтобы взять языка, но почти сразу же эту идею отбросил. Увы, но на то, чтобы пленить мага, у меня не хватит ни сил, ни умения. Все эти мысли пронеслись в голове за считанные секунды, и стоило воздушнику Федору шагнуть вперед, чтобы снять с меня храмовый амулет, как я начал действовать. Незаметное движение кистью, и сразу три золотых шипа, окутанных огнем, летят в расслабившихся магов. Я не видел их лица, но уверен на 100%, перед тем, как умереть, на них застыло такое же презрительное выражение, как и у первого Татя. А все потому, что магия металлов – чрезвычайно редкое направление, и большинство магов не утруждает себя соответствующей защитой. Поставит стихийный щит, и ладно, золотые шипы с достоинством справились со своей задачей, и на 3 мага в Российской империи стало меньше. Как-то даже непривычно. В моем воображении схватка с магами представляла собой настоящее буйство стихий, а в реальности все оказалось тускло, что ли. Впрочем, рефлексировать буду потом. Одаренные еще только падали на землю с пробитыми головами, а я уже начал действовать. Увы, на магию я больше рассчитывать не мог. Моего золотого запаса едва хватило на 4 атакующих плетения, а золотой доспех и вовсе держался на добром слове. Но у меня на этот счет имелся план. Главное, чтобы не очухались замершие от удивления разбойники. Распрямившись, я отработанным движением вытащил из переднего кармана зачарованный самострел и, прицелившись, выстрелил правому арбалетчику в живот. Пуф! Стрелок схватился руками за живот и, завыв, повалился на землю. А-а-а-а! Прям в кишки попал. Я же, не обращая внимания на крики раненого, бросил ненужную больше деревянную трубку в сугроб и потянулся за второй. Дзанг! Второй арбалетчик, отошедший от первоначального шока, выронил из рук бесполезный арбалет и неожиданно ловко швырнул в меня метательный нож. К счастью, остатки золотого доспеха смягчили удар, и нож, вместо того чтобы угодить мне в горло, отскочил от подбородка и упал в сугроб. Мне повезло дважды. Первый раз, нож Татя, благодаря остаткам золотого доспеха, потерял большую часть убойной силы. Второй, он попал не в горло, едва прикрытое вязаным шарфом, а в подбородок. Из раны тотчас брызнула кровь, да и от ударов челюсти я слегка поплыл, но сумел взять себя в руки и активировать самострел. Пуф, у-у-у, злыдень, заревел стрелок, сгибаясь пополам. Убивец, кто бы говорил, не согласился я, доставая из кармана третий самострел и оглядываясь по сторонам. Есть кто еще? Чтоб ты сдох, душегуб, а я и не тебе, буркнул я и, убедившись, что никто не спешит выскакивать на меня из-за ближайшего дерева, положил самострел на руль мотособаки и потянулся за снегоступами. Вишь, есть кто еще, больше разумных, кроме этих 6, в округе нет. Вишь, конечно, тот еще кадр, но мало того, что он никогда не ошибается, так он еще и не врет. Слукавить легко, умолчать, недосказать какую-то инфу, да запросто, но врать нет. Поэтому сейчас можно не опасаться, что в спину выстрелит уцелевший Тать. И это было хорошо, поскольку я планировал собрать трофеи. А сбор трофеев – это дело сугубо личное, можно даже сказать, интимное. К тому же, вокруг до сих пор бушевала вьюга, и совсем скоро окочурившиеся Тати превратятся в куски льда, а на их тулупы у меня большие планы. Что будешь делать с подранками? Поинтересовался Виш. Добьешь или оставишь на морозе? Стоп, я знаю. Оставишь на корм волкам? Где-то вдали, словно в подтверждении слов фамильера, послышался волчий вой. Не знаю, я скривился так, будто откусил пол лимона. Сначала сниму хабар с магов и первого арбалетчика. Надеешься, что остальные к тому времени сами помрут? Сходу раскусил мою хитрость Виш. Вполне себе стратегия. Не боишься, что у них тоже могут быть самострелы? Вот умеешь же ты настроение испортить, проворчал я, внутренне соглашаясь с фамильером. Уж если этот Тать умудрился кинуть в меня метательный нож, то мало ли на что он способен, к тому же, его правая рука уже исчезла за пазухой. Вот засада. Пуф, самострел выплюнул из себя стрелу, и неугомонный Тать тут же обмяк. Трудно не обмякнуть со стрелой в голове. К горлу подкатил непрошенный ком, но я отбросил использованную трубку и потянулся за 4-м самострелом. На меня потихоньку накатывал мандраж отходника, и нужно было успеть закончить начатое. Милздарь, бес попутал. Прошу вас, пуф. Чувствовал я себя чертовски мерзко, ведь одно дело убить врага в бою, другое – добить раненого. И пусть я подарил им легкую смерть, мало приятного замерзать на морозе или пойти на корм волчьей стае, но на душе было как-то муторно. А тут еще и мандраж накатил, и меня затрясло так, будто я подцепил лихорадку. Я бы на твоем месте поспешил, посоветовал Виш. Волки, которые весь день держались вдали от магов, перестали ощущать их присутствие и уже бегут сюда. Сколько у меня времени? Как назло, помимо трясучки, у меня еще и руки успели заледенеть так, что я их практически не ощущал. Мало, ну, вишь, ну, зараза, но ничего, настанет день, и я отплачу ему той же монетой. Я наскоро раздел магов, подумать только, на каждом был тулуп с сопротивлением холоду. Убрал все ценные, включая кошельки и защитные амулеты. В инвентаре взялся за арбалетчиков. У этих тулупы были похуже, без сопротивления холоду. Зато кошельки порадовали серебром и парочкой золотых. А это не просто хорошо, это замечательно. МЗ восстановлен, можно выдохнуть и продолжить свой путь. Арбалеты тоже отправились в инвентарь, вместе с остальной одеждой, бронебойными болтами и перевязью метательных ножей. Убедившись, что ничего ценного не пропустил, я оттащил коченеющие трупы с дороги и прислушался к раздавшемуся неподалеку вою. Судя по всему, времени у меня не осталось. По уму, мне нужно было вернуться за поворот, туда, где остался первый стрелок, но я печенкой чувствовал, что не успеваю. Пусть в карманах у меня оставалось еще 6 зачарованных самострелов, но выходить против целой стаи волков я был морально не готов. Поэтому я поспешил вернуться к саням и, сунув снегоступы в специальный отсек, запустил мотособаку. Артефакт тут же принялся крутить зачарованную гусеницу, и мой скромный торговый караван бодро двинулся вперед. Золотые монеты приятно грели ладонь, я был готов активировать их в любой момент, ну а самострелы ждали своей очереди в кармане. И в совокупности эти два фактора вселяли осторожный оптимизм. Если волки нападут, я отобьюсь. По крайней мере, должен. Эх, надо было мне прежде, чем убирать арбалеты в инвентарь, снарядить их к стрельбе. Не зря говорят, хорошая мысль приходит опосля. Впрочем, и так пойдет. К тому же у меня еще остались самострелы. Обернувшись и закономерно ничего не увидев сквозь взявшуюся вновь вьюгу, я сосредоточился на дороге. В конце концов, если волки все же решатся на меня напасть, Виш предупредит. Ведь он, на секундочку, кровно заинтересован в сохранении моей тушки. Я крутанул руль, объезжая занесенный снегом пень, и нервно хохотнул. Подумать только, я только что убил 6 человек, трое из которых маги, защищаясь, но тем не менее, очень хотелось окунуться в пучину самотерзания и раскаяния, но неимоверным усилием воли я сумел взять себя в руки. Во-первых, нужно решить, рассказывать в Николаевске о стычке с татями или нет, во-вторых, подумать, кто из моих многочисленных врагов из храма заказал мое убийство, лично я ставлю на род Уваровых, ну и в-третьих, доехать таки до Николаевска живым и здоровым, причем, как можно быстрее, иначе моя сделка накроется медным тазом, и я завалю свой выпускной экзамен. А это значит, что придется торчать в храме еще целый год, а мне ой как не хочется возвращаться в эту банку с пауками. Оглянувшись назад, я убедился, что за санями не следуют серые тени, и с силой вцепился в руль мотособаки. Да уж, с того момента, как я оказался в этом мире, прошло всего пара месяцев, а на меня уже открыли охоту. Впрочем, Виш сразу предупреждал, что так и будет. А ведь все так здорово начиналось. СИПРИ, служба имперской безопасности Российской империи. Фамильяр, спутник главного героя, животное, волшебное существо или бесплотный дух. Глава 2. Несколько месяцев назад. Ты, Максим, сразу не отказывайся, подумай хорошенько. 600 на дороге не валяются. Плюс процент с продаж, плюс полный спектр корпоративных бонусов. Такие предложения делаются раз в жизни. Я кивнул, соглашаясь с услышанным. Было непросто остаться невозмутимым после озвученной зарплаты в более, чем 500 000 рублей в месяц, но я смог. Да, Алексей Иванович, вы правы. Но, я улыбнулся и процитировал старинную мудрость. Гони друзей, что предали однажды. Кто предал раз, предаст тебя и дважды. Омар Хайм, усмехнулся Алексей Иванович, дядя моего шефа и, по совместительству, наш главный конкурент. Хорошие стишки, но не в тему. Для начала, никто о друзьях и не говорит, Максим. Это бизнес, здесь исключительно деловые отношения. Я хотел было напомнить ему о том, что речь идет даже не о дружбе, а о его собственной семье, но сдержался. А про предательство ты и вовсе загнул. Сейчас нет крепостных и слуг. Каждый сам хозяин собственной жизни. Ты и только ты решаешь, как жить и где работать. А как же договоренности? Все договоренности должны быть прописаны в контракте, отрезал Алексей Иванович. Бонусы, штрафы, неустойки. Абсолютно все предусмотреть невозможно. Значит так, Максим, Алексей Иванович недовольно нахмурился. Не строй из себя дурака. Переходи ко мне в компанию, и я выплачу Илье неустойку, а ты получишь двойной оклад. Спасибо за щедрость, но предложение будет действовать до конца недели, перебил меня Алексей Иванович. Сделай правильный выбор. И он, сказав все, что посчитал нужным, двинулся к компании топ-менеджеров нашей компании, которые играли в шахматы. Возможно, Алексей Иванович разбирался в игре и хотел посмотреть на финальную партию корпоративного чемпионата, но что-то мне подсказывало, что он здесь за другим, а именно, хантить перспективные кадры у родного племянника. Причем, что удивляло больше всего, своим нехорошим делом он занимался на нашем корпоративе. Мы отмечали взятую планку в миллиард оборота, а Алексей Иванович сманивал лучших сотрудников своего племянника. И как только он здесь оказался, ведь Илюха выкупил этот комплекс в наше пользование на двое суток. Хотя, может, Илюха сам попросил своего дядю попробовать переманить к себе сильнейших ребят, чтобы проверить верность компании? Да нет, ерунда какая-то. Илюха предпочитает вести дела честно и открыто, а значит, это инициатива самого Алексея Ивановича. Что, Макс, не успел я толком решить, зачем нужен был этот разговор, как около меня оказался мой шеф, глава нашей компании Илья Кочнев, дядька и на тебя глаз положил. Двойной оклад пообещал, кивнул я, оплата неустойки, все дела, не буду спрашивать, что ты решил. Илья добродушно улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Но не забывай наш самый первый разговор. Тяжело забыть, когда тебе обещают свернуть шею, усмехнулся я. Ты же понимаешь, что это был оборот речи, одними губами улыбнулся шеф. Так сказать, фигурально выражаясь. Илья вроде улыбался, но взгляд его оставался внимательным и даже холодным, что ли. Прирожденный лидер и организатор, он выстроил собственную трубную империю практически с нуля всего за 4 года. И я хорошо помнил наш первый разговор и его слова. «Если ты, Максим, входишь в мой ближний круг, то назад дороги не будет. Я не пойму, если в один прекрасный момент ты решишь уйти и окажешься у моих конкурентов. Не пойму и расстроюсь. Очень расстроюсь, Максим. А когда я расстроен, у кого-то может случиться вывих шеи». Тогда я согласился, заверив Илью в своей лояльности, взамен получив тот самый успешный успех, о котором многие мечтают всю жизнь. Руководитель отдела логистики, с возможностью попасть в совет директоров. Да уж, на тот момент это был головокружительный карьерный рост. Про зарплату и вовсе молчу. 300 тысяч рублей для студентов-второкурсника – немыслимые деньги. Как быстро летит время, протянул тем временем Илья. 2 года уже прошло. «Макс, можешь поверить, не особо», я отхлебнул глинтвейн из своего стаканчика и покачал головой, как будто вчера все это было. «Оно всегда так», Макс. Илюха хлопнул меня по плечу и кивнул на беседку, где праздновали сотрудники нашей компании. «И вообще, хватит киснуть, иди развейся, пошли вместе, я догоню, Илюха». «Ну как знаешь», посмотрев вслед своему шефу, я сделал еще один глоток и невольно вздохнул. Последние 10 лет своей жизни я вкалывал, как раб на галерах. Начал со школы, продажи на Авито, таргетированная реклама в ВК, администрирование пабликов в телеге. И настолько увлекся зарабатыванием денег, что завалил ЕГЭ и отправился в армию. Учебка, присяга, отправка в Челябинский Чвакуш и целый год типичной солдатской службы. Выматывающие караулы, утомительные наряды, еженедельные рабочки, регулярные занятия арп с нашим старшиной – редкие стрельбы. Арп, кстати, мне даже в какой-то момент понравился, все-таки приятно чувствовать в себе силы постоять за себя. Да и потом, выбирая между тренировкой и бесполезной рабочкой, выбор, на мой взгляд, очевиден. Поначалу было непросто, но я втянулся и на 3-й месяц службы, освоившись, развернулся по полной. Телефоны, маркеры для одежды, сигареты. Я и подумать не мог, что в армии есть такой простор для торговли. А уж когда земляк, с которым я сдружился, подписал контракт и уехал служить в Киргизию, дело и вовсе пошло на лад. Мы закупали смартфоны с яблочным огрызком там и с наценкой продавали здесь. Заказывали свежие фрукты ящиками для дальнейшей перепродажи и даже какое-то время торговали через маркетплейсы одеждой. На дембель я выходил не только богатым, но и, как считал себя на тот момент, опытным дельцом. И если до армии я еще сомневался, что хочу всю жизнь заниматься торговлей, то после службы понял, это мое. Мне нравится общаться с людьми, нравится покупать и продавать, ну и самое главное, мне чертовски нравятся деньги. Я, ни много ни мало, планировал открыть свое дело и стать для начала миллионером, а потом и миллиардером. А для этого нужны были знания. Поэтому, вернувшись в родной Якат, я решил пойти учиться. Пошел, послушав совет своего старшины, на экономический. Во-первых, понимание экономических законов – самый быстрый путь к большим деньгам. Ну а во-вторых, там, по слухам, училось много девчонок. Поскольку армия надо мной больше не давлела, и поступил я на коммерцию, то некоторые ненужные мне предметы я решил не посещать, а высвобожденное время пустить на администрирование маркетплейсов. Приходилось договариваться с преподами, списывать на экзаменах, прибегать к помощи старосты, но я справился и перешел на второй курс. Далее, по совету все того же старшины, с которым мы поддерживали связь, я завязал с маркетплейсами и пошел на работу. Не денег ради, опыта для. Побывав в армии, я понял, как устроена система. Сейчас же я хотел увидеть изнутри, как устроена компания, которая делает деньги, и, желательно, много. Вообще, откуда у меня появилось такое стремление к деньгам, сказать довольно сложно. Возможно, дело в небедном, даже нищенском детстве, возможно, в моих снах. Да чего уж там, мне до сих пор снится, как я, подобно Скрудж Макдаку, ныряю в золотистую воронку и купаюсь в золоте. Некоторые люди рождаются гениями, некоторые с самого детства боятся высоты, некоторые сразу же видят себя актерами или актрисами. Я же, сколько себя помню, всю жизнь любил золото. Этот сияющий желтый металл всегда казался мне частичкой солнечного света, и даже простенький золотой браслет дарил мне чувство надежности и спокойствия. Ну да я отвлекся. Первые две компании, в которые я устроился, оказались шарашкиными конторами. Первая занималась продажей книг, и это было мне близко, поскольку я всю жизнь любил читать, к тому же она несла людям какую-никакую ценность. Вот только платили там сущие копейки плюс минимальный процент с продаж, поэтому долго я там не задержался. Вторая компания, куда я устроился на следующий день, оказалась еще хуже. Нет, платили вроде как неплохо, но работа заключалась в том, чтобы впаривать бабушкам дорогостоящий китайский шлак, всякие спинные массажеры, расслабляющие коврики и ножные ванночки с подогревом и прочую ерунду. Красная цена этому хламу была пара тысяч рублей, но менеджеры продавали их за десятки, а то и сотни тысяч. Схема была проста. Сначала бабушек и дедушек заманивали на презентацию, карауля их у больницы, раздавая листовки. Обещали бесплатные консервы и кило гречки, если они придут в офис. Затем предлагали записаться на бесплатный двухнедельный курс массажа, на который можно было попасть только после ежедневного прослушивания 20-минутной лекции, восхваляющей чудо-массажеры. Ну а затем, по прошествию двух недель, бабулик и дедулик закрывали на покупку китайского хлама. Мол, зачем вам постоянно ходить к нам в офис, слушать обязательные лекции о пользе нашего оборудования, если вы можете купить этот чудотворный массажный матрас всего за 200 тысяч. Бабушки и дедушки попадали на деньги, будь то рассрочка, кредит или невеликие наличные сбережения, менеджеры получали свой процент, а владелец компании стремительно богател. В этой схеме я разобрался в первый же день, но решил задержаться. И дело было не в деньгах, мне была противна сама идея зарабатывать на обмане, а в справедливости. Проработав там месяц, я втерся в доверие секретарю и, раздобыв копии продающих скриптов, образцы договоров и базу клиентов, тут же свалил. Сначала хотел сжечь этот офис к чертям, но, пораскинув мозгами, решил поступить по-другому. Нашел хорошее бюро адвокатов и, рассказав им об этой гнилой схеме, предоставил базу пострадавших клиентов. А через пару недель на эту компанию посыпались десятки, а то и сотни исков. Я же, с чувством выполненного долга, продолжил поиски работы своей, мечты. И вот не зря говорят, что мир тесен. Один из партнеров адвокатского бюро, узнав, что я мечтаю стать миллионером и набраться опыта продаж, порекомендовал меня своему другу. Так я и оказался в компании Илюхи, и это был бесценный опыт. Следующий год я спал по 6 часов в сутки, и все остальное время проводил на работе. Выстраивал логистику, разрабатывал и внедрял скрипты продаж, разъезжал по конференциям, на которых искал клиентов для нашей компании. И как венец моего самоотверженного труда, я получил должность главы логистики и 300 тысяч оклада. Про всякие бонусы типа медстраховки, абонементов в тренажерный зал, офисных обедов и корпоративных вечеринок в Сочи и вовсе молчу. В общем, мне было грех жаловаться. Я рос в доходе, рос в компетенциях и умениях, заводил связи, общался с бизнесменами и предпринимателями, и был недалек тот день, когда я возглавлю филиал компании. Сначала в Челябинске, потом Самара, Казань и, возможно, даже Москва. И вот сейчас, в разгар нашего корпоратива на Красной Поляне, дядя моего шефа предлагает мне переметнуться к нему. Ничего личного, просто бизнес. Я огляделся по сторонам, коттеджные домики, беседки с накрытыми столами и алкоголем, танцпол в специальном шатре, шашлыки, шезлонги, бассейн. Резко стало как-то душно, что ли. Рванув ворот рубахи, я поставил стакан с глинтвейном на стол и побрел в сторону деревьев. Отчего-то накатила какая-то апатия, а вся моя жизнь показалась мне крысиными бегами. Ведь я хотел стать миллионером, владельцем своей собственной компании, а по факту работаю на дядю. Нет, я безмерно уважаю Илюху, ставшего моим гуру и наставником. Но если остаться работать на него или, чем черт не шутит, на его дядюшку, то я буду строить их империю, а не свою. Бросив взгляд на шахматистов, которые не видели никого и ничего вокруг себя, я вышел за границы арендованного Ильей комплекса и, оказавшись в хвойном лесу, невольно улыбнулся. Все-таки природа – это круто. Свежайший воздух, роскошные сосны, покой и умиротворение. Не знаю, сколько я шел, но чем выше поднимался, тем легче становилось на душе. По возвращению нужно будет найти Алексея Ивановича и сказать ему спасибо, ведь он своим предложением заставил меня вспомнить о своей мечте. И я уверен, что Илюха поймет, ведь я уйду не к конкуренту, а создавать свою собственную финансовую империю, пусть и с нуля. Стоп, я что, действительно не просто отказываюсь от крутого предложения, но и ухожу со своей работы? Я прислушался к себе, пытаясь понять, не является ли только что принятое решение минутным помутнением сознания, но нет, внутри было столько счастья, столько энергии, столько веры, что у меня все получится, что я невольно рассмеялся. Энергия требовала выхода, и я сам не заметил, как взбежал на зависший над лесом валун. Замерев на самом краю, я почувствовал, как внутри закипает адреналин и неожиданно для себя издал нечто похожее на боевой клич. «Решено!» – громогласно объявил я горам и лесу. «С завтрашнего дня увольняюсь и начинаю свое дело. Не зря говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на завтра». Левая нога скользнула в бок, и я, не удержав равновесия, полетел головой вниз, прямо на покрытые зеленью и мхом камни. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание – появившуюся прямо подо мной золотистую воронку. Рабочка, так в армии называется любой вид рабочей деятельности. Арп, армейский рукопашный бой. Хантить, переманивать работников из другой компании. Глава 3. Мне снова снилось, что я ныряю в бассейн с золотом. В реальной жизни после такого прыжка я бы переломал себе все кости. А вот во сне я с удовольствием погрузился в золотые монеты, чувствуя исходящее от них тепло. Я сделал несколько мощных грибков, наслаждаясь разливающейся по телу силой, и всплыл на поверхность, где и остался, раскинув в стороны руки и ноги. Так и лежал, покачиваясь на волнах тепла, и всеми фибрами души впитывал в себя приятное чувство непоколебимой уверенности. Когда бассейн превратился в золотистый свет, я не заметил, спохватился только тогда, когда приятное покачивание на волнах тепла сменилось ощущением свободного падения. Такого в моих снах еще не было. Обычно, стоило мне начать падать, как я тут же просыпался, но в этот раз сон оказался слишком реальным. И чем дальше я летел, тем больше захватывало дух и захлестывала паника. Ну а когда сквозь золотое свечение показался стремительно приближающийся пол, я заорал от страха. Заорал и очнулся за мгновение до встречи с каменным полом. Сколько себя помню, раз в месяц я стабильно просыпаюсь посреди ночи из-за того, что вздрагиваю всем телом. Обычно в этот момент мне снится, что я откуда-то падаю, вот только за секунду до того, как разбиться, я просыпаюсь у себя в кровати. Психолог, к которому я ходил на пару сеансов, уверял меня, что это обычное дело, и ничего страшного в этом нет. Моя бывшая девушка, с которой я встречался целых полгода, утверждала, что это моя душа летает во время сна и резко возвращается в тело. А школьный друг, с которым мы играли в доту, заверял меня, что это не что иное, как попытка моего сознания пробиться в параллельные миры. Попаданцы, магия и всякое такое. Никого из них я до недавнего времени всерьез не воспринимал. Особенно бред про попаданцев. Вот только увиденное после пробуждения заставило меня кардинально изменить свою точку зрения. Первые несколько секунд я тупо смотрел перед собой, не понимая, где я и как здесь оказался, а потом меня накрыло. Я вспомнил беседу с Илюхой и его дядей, свою спонтанную прогулку в горы, падение с валуна, золотую воронку и странный сон, закончившийся не менее странным пробуждением. А еще, я точно помнил, что после попадания в воронку, у меня скрутило кишки. Причем, почему-то, дважды. Так, Макс, надо мыслить логически. Я аккуратно поднялся на ноги и огляделся вокруг. Это не может быть другой мир, потому что такого не может быть никогда. А значит, я просто провалился в пещеру. Вот только на пещеру то место, где я оказался, походило меньше всего на свете. Гладкие каменные стены, с вырезанными на них золотыми символами, которые тускло светились в темноте. Две стоящие у ближайшей стены мраморные статуи, левая поменьше, правая побольше. Идеально ровный пол, разукрашенный золотыми письменами и рельефный золотой круг, в центре которого я очнулся. Больше всего это место походило на древний подземный храм. И сколько бы я ни вглядывался в нависшую надо мной тьму, разглядеть потолок я так и не смог. Хорошо хоть многочисленные золотые орнаменты, бегущие по полу и стенам, излучали мягкое сияние, освещая часть храма. «Спокойно, Макс», – прошептал я себе под нос. «Ты упал с валуна, и тебе повезло провалиться в яму. Вот так ты сюда и попал. А сейчас ты не видишь этой ямы, потому что на улице ночь». Умом я понимал, что несу полный бред. Во-первых, я точно помню, что под валуном не было никакой ямы, только покрытые мхом камни. Во-вторых, до потолка, которого я даже не видел, было навскидку метров 5, и если бы там была яма, то ее было бы видно. В-третьих, упади я с такой высоты, то точно что-нибудь бы себе сломал. Я же был в полном порядке. Да и остатки золотистого тепла, в котором я нежился во сне, как будто бы до сих пор были со мной. И благодаря им, я воспринимал происходящее со мной как-то равнодушно, что ли. Не придумывай, Макс, какой, к чертям, храм. Мозг упорно цеплялся за привычные паттерны, отказываясь признавать очевидное. Я каким-то образом оказался бог знает где. Тебе надо осмотреться и найти выход наружу. Точно, нужно всего лишь найти выход наружу. Ухватившись за спасительную идею, я постарался выкинуть из головы мысли о том, как я здесь очутился, и шагнул к ближайшей стене. Именно здесь, в окружении двух статуй, золотые символы светились ярче всего. Не сказать, что я боялся темноты, но какое-никакое освещение было однозначно хорошим подспорьем в поиске выхода. Увы, но стоило мне выйти из золотого круга, в котором я оказался после пробуждения и на который даже не обратил особого внимания, как все мгновенно пошло не по плану. «Приветствую тебя, кандидат!» Глаза левой статуи вспыхнули огнем. «Ты готов вступить на путь?» Сказать, что я перепугался, ничего не сказать, даже несмотря на приятный женский голос. Ей-богу, не будь вокруг так темно, я бы драпанул от статуи со всех ног. Но бросаться в темноту было еще страшнее. Поэтому все, что я сделал, отскочил назад и принял бойцовскую стойку. Глупо, конечно, не драться же мне с ними, но тело действовало само по себе. «Приветствую тебя, кандидат!» Глаза правой статуи вспыхнули льдом, а по залу прокатился низкий бас. «Ты готов вступить на путь?» Сердце бешено колотилось в груди, по спине пробежала струйка ледяного пота, но я каким-то чудом остался на месте и даже умудрился рассмотреть статуи. У стены, на расстоянии в 3-4 метра стояли хрупкая девушка со скипетром в руке и массивный воин с клинком на поясе. Стояли так, будто что-то охраняли. Девушка была облачена в легкую тунику и жутко походила на античную статую Ники Самофракийской. Только ее голова была на месте, а вместо крыльев были вполне себе человеческие руки. Судя по лицу, ей было лет 16, но пролегшая через лоб складка говорила о непростой жизни или о каком-то сложном решении, которое ей пришлось принять. Несмотря на свой рост и внешнюю хрупкость, если, конечно, так можно сказать о мраморной скульптуре, она излучала уверенность и силу. Эдакая могиня-валькирия. А вот правая статуя была воином. Доспех, меч, суровая морда лица, в общем, полный набор брутальности. Мраморный воин был, по сравнению со своей соседкой, сущим гигантом. Геракл, не иначе. Мышцы на его руках так и бугрились, вызывая у меня черную зависть, а ладонь угрожающе стискивала рукоять меча. Казалось, статуи вот-вот оживут, а их горящие огнем и льдом глаза пугали меня до чертиков. «Это какой-то розыгрыш», — протянул я, уже понимая, что это никакая не шутка, и что вокруг происходит какая-то чертовщина. «Ты готов вступить на путь, кандидат?» – невозмутимо переспросила девушка, сверля меня огненным взглядом. «А какие у меня есть варианты?» Разговаривая с каменными статуями, я чувствовал себя максимально глупо, но стоять и молчать было еще глупее. «Ты готов вступить на путь, кандидат?» Воин одарил меня ледяным взглядом и неспешно снял с пояса свой клинок. Оценив, как легко меч покидает ножны, я резко передумал тянуть время и поспешил согласиться. «Готов. Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы избавиться от этой странной компании». Ожившие статуи переглянулись, синхронно кивнули и хором заявили: «Да будет так». Покрытая золотыми символами стена, которая оказалась вовсе не стеной, а двустворчатой каменной дверью, дрогнула и начала открываться. А вместе с ней все золотые символы, какие только были в помещении, засияли, словно солнце. Что удивительно, это сияние совсем не резало глаза, но его хватало, чтобы полностью осветить всю комнату. Статуи замолчали, створки двери неспешно ползли, раскрываясь вовнутрь, а я, не сдержав любопытства, оглянулся назад. Что ж, это действительно был храм. Причем храм, по всей видимости, посвященный войне. По крайней мере, только этим можно было объяснить протянувшуюся вдоль стен панораму различных сражений. На одной картине стадо кентавров неслось с копьями наперевес на толпу гремлинов. На следующие человеческие войска сражались с высоченными пёсьеголовыми, а маги по обе стороны вели смертельную дуэль. На третьей ровные ряды закованных в сталь рыцарей наступали на танки, на четвертой несколько отрядов лучников пытались поразить летающие флайеры, на последней посреди пустыни возвышался огромный замок, за которым протянулся настоящий акведук. У меня промелькнула была мысль, что все это составляющие одной и той же битвы, как вдруг гравировка на стенах поплыла, и разномастные войска сменились странной картиной. Три воина богатырского сложения, стоя плечом к плечу, отбивались от бесконечной чернильно-черной волны нечисти. Кто на них нападал, было решительно непонятно, то ли гнолы, то ли гоблины. Но за богатырей я совершенно не переживал, поскольку за их спинами завис с распахнутыми крыльями самый настоящий ангел. Фреска в очередной раз поплыла, сменяясь туманной дорогой, по которой шли едва различимые фигуры, но досмотреть, что же будет потом, я не успел. Время окропить с телу познания кровью. Фрески моментально оказались позабыты, и я, скользнув взглядом по потолку и ожидаемо не обнаружив там никакой дыры, повернулся к статуям. К статуям и полностью распахнувшимся створкам. «Кровью?» – переспросил я, с опаской смотря на круглую комнату, в которой находился двухметровый четырехгранный шип. Он был выточен из белоснежного мрамора и стоял по центру помещения, пол которого был покрыт золотыми кругами разной насыщенности и размеров. Основа шипа была где-то метр на метр, и он, постепенно сужаясь, венчался белоснежным жалом. Выглядело тело одновременно величественно и жутко, и мне резко стало не по себе. «Кровью», — подтвердила каменная девчушка с огненным взглядом. «Она поможет найти свой род и выбрать путь. И много надо крови». Статуи промолчали, и я, с опаской покосившись на них, нерешительно шагнул вперед. В голове роились тысячи мыслей, но самой громкой была: «Куда, черт возьми, я попал?» Вот только стоило мне перешагнуть порог круглой комнаты, как в груди появилась твердая уверенность, что все идет как надо. То ли на меня как-то повлияло тело, то ли дело было в остатках золотистого света, в котором я купался во сне, но всю неуверенность как рукой сняло. Не дожидавшись ответа статуи, которые, впрочем, и не собирались мне отвечать, я подошел к стеле и, вытянув руку вверх, уколол указательный палец об ее белоснежное жало. Из проколотого пальца тут же брызнула кровь и без следа впиталась в стелу. «Осуществляется активация кандидата», — прогудел за моей спиной воин. Стоило мне окропить стелу своей кровью, как статуи шагнули следом за мной, перекрывая выход из круглой комнаты. Выявлена принадлежность к роду пожарских. Мне показалось, или в голосе Магини мелькнула радость: «Доступен подарок главы рода. Подтвердить родство? Тут какая-то ошибка, было некомфортно говорить с теми, кто стоит у меня за спиной, но я физически не мог оторвать глаз от стелы. Я – Огнев, Макс Огнев. Принадлежность к дворянскому роду избавит кандидата от внимания аристократических семей», в голосе Магини мелькнуло нетерпение. «Что за внимание? Не понял я. Каждый безродный кандидат имеет право присоединиться к любому роду империи», прогудел ледяной страж, «или остаться вольным. А можно поподробней?» Как я не старался, но у меня не получалось отвести взгляд от стелы, и с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже. Белый свет, казалось, затягивает в себя, и я печенкой чувствовал, что еще немного, и меня окончательно засосет. И, видимо, не я один. Подтверди принадлежность к роду, кандидат, потребовала огненная девушка. Выбери свой путь, кандидат, перебил ее ледяной воин. Да не хочу я ничего подтверждать, возмутился я. И вообще, где список для выбора? И что за путь, про который вы говорите? Каждый кандидат должен выбрать путь, высокопарно заявил воин. Основных три. Воин, его голос наполнился уважением, которое, стоило ему продолжить перечисление, тут же исчезло. Маг и инженер, даже не знаю, мне дико хотелось моргнуть, голова уже начинала раскалываться от ослепляющего белого света, а тут еще и такой непростой выбор. Воин точно нет, я не любитель лезть на рожон и махать кулаками, не говоря уже про мечи и прочие режущие-колющие штуки. Инженер тоже мимо, не то, чтобы я боюсь работы руками, просто это не мое. Если кому-то прям в удовольствие возиться с железками, то я к этому совершенно равнодушен. А вот маг звучит интересно. Сомнительная, конечно, история. Опасно и всякое такое, но, по идее, перспективно. Плюс можно кидать всякие, хе-хе, фаерболы с расстояния. Хм, забавно. Рассуждаю о всяких магах совершенно спокойно, будто это в порядке вещей. Не слишком ли я быстро адаптировался, или все это влияние стелы? Сделай выбор, надавил на меня ледяной воин. Время на исходе. Прежде чем сделать выбор, прими подарок рода. В голосе девушки прозвучала обреченность. Он достанется тебе без обязательств. В твоей крови течет истинный. Дзанг. Со спины дохнуло холодом, а под лопатку больно ударил каменный осколок. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять, ледяной страж только что разбил свою огненную напарницу на куски. Зафиксировано нарушение клятвы. Голос воина так и сочился злорадством и довольством. Видимо, девушка сказала что-то запрещенное. Выбери путь, кандидат. Не знаю, что взбесило меня больше, стремительная расправа над молоденькой девчушкой, пусть это и была лишь статуя, или давление со стороны ледяного воина. Я криво улыбнулся и отчетливо проговорил. Я принимаю подарок рода. Был ли этот поступок обусловлен желанием побесить ледяного стража? Возможно. Тянул ли я время перед окончательным выбором пути? Скорее всего. Было ли мне жаль девушку? Однозначно. По сути, она погибла из-за того, что дала мне подсказку. И будет как-то неправильно проигнорировать ее жертву. Ледяной страж заскрежетал зубами, но мне было все равно. Я сделал свой выбор, и сейчас оставалось узнать, что течет в моей крови и что за подарок без обязательств я только что получил. Словно в ответ на мои слова, из тела появилась золотая цепь. Она, словно змея, скользнула по моей руке и, обвившись вокруг груди, истаяла в воздухе. Кандидат Макс Огнев, страж принялся неохотно, словно через силу, цедить слова. Перед вступлением на путь, стела предоставляет тебе выбор личного фамильяра. В этот же миг меня захлестнуло волной ослепительно-белого света, и я оказался посреди жемчужного ничто, а передо мной появились с десяток полупрозрачных фигур. Величественный феникс, от которого так и тянуло жаром и мудростью. Грозный бурый медведь, квинтэссенция силы и мощи. Опасный на вид снежный барс, который делал вид, что ему совершенно не интересно мое внимание. Явно разумный охотничий сокол, во взгляде которого читался недюжинный интеллект. Придурковатого вида медоед, который тут же зарычал, стоило мне остановить на нем свой взгляд. Миниатюрный дракончик интеллигентного вида, с интересом наблюдающий за моим выбором. Имперский грифон, на мощной груди которого красовался нагрудник с незнакомым мне гербом. Свернувшаяся клубком змея, от которой так и разило нечеловеческой злобой и голодом. Белоснежная куница, которая ни на секунду не замирала на одном месте, постоянно перетекая из одного положения в другое. Массивный краб, угрожающе щелкающий огромной клешней, на которой было выжжено клеймо в виде кривой буквы F. Краснокожий рогатый не то черт, не то бес, во взгляде которого так и читалось желание облапошить, обмануть или схитрить. Последним в ряду призрачных фамильяров был каменный голем, равнодушно перекатывающий гранитные глыбы внушительных мышц. Мда уж, и мне нужно выбрать кого-то одного, прежде, чем ты сделаешь свой выбор, Макс, прошелестел в моей голове чужой голос. Позволь мне сделать тебе такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Глава 4. Ты кто такой и как попал мне в голову? Сказать, что я напрягся, ничего не сказать. Когда в твоей голове звучит чужой голос, это напрягает. И если в детстве, Читая Пихова, я недоумевал, почему Гаррит так недоволен появлением в своей голове сознания архимага Арцевуса, то сейчас до меня дошло. Это неприятно, это дискомфортно, это страшно, в конце концов. Ну, раз уж ты спросил, тут же отозвался голос. Меня зовут Вишварупа, но ты, Макс, можешь называть меня Виш. Что до второго вопроса, у тебя отвратительная ментальная защита, точнее, ее практически нет, что делает тебя в этом мире абсолютно беззащитным перед любым одаренным, начиная с третьего ранга. Меня так и подмывало уточнить, что он вкладывает в понятие одаренного и какие еще бывают ранги, но я сдержался. Я заслуженно считал себя одним из лучших продавцов нашей компании, даром, что занимал пост главы логистики, и сразу же заметил, что Виш сходу начал меня прогревать. Классическая схема: сначала подсветить боль клиента, затем предложить варианты ее решения. И, признаться, я уже был готов купить защиту от ментального влияния. Как-то неохота, чтобы первый встречный маг мог залезть мне в голову и прочитать мои мысли. Да, вокруг происходило нечто невероятное, да, я висел в жемчужном ничто перед призрачными фигурами потенциальных фамильяров, но сделка и в Африке сделка, а в этом я профи. И, раз уж мы ведем с Вишем переговоры, а ничем другим это и быть не могло, то мне для начала нужно улучшить свою позицию. Сейчас я в заведомо слабом положении. Я не понимаю, где я, что происходит, у меня нет никакой информации. Виш, наоборот, в сильной позиции. Он явно в курсе, как здесь все устроено, и какая стратегия поведения будет самой выигрышной. Возникает резонный вопрос, что я могу сделать, чтобы уравнять наши позиции. И я даже знаю, что он первый ко мне обратился, а значит, ему нужен я, а точнее, ему по какой-то причине выгодно стать моим фамильяром. Да-да, именно выгодно. В добрых архимагов и бескорыстных наставников я не верил. Что ж, на этом можно и нужно сыграть. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за доли секунды, и я медленно произнес. Я спрашивал, кто ты, а не как тебя зовут, это раз. А во-вторых, что ты делаешь у меня в голове? Я не могу ответить тебе на первый вопрос. В голосе Виша сквозило искреннее огорчение. Увы, но данная мной клятва нерушима. Сначала ты должен сделать выбор. То, что ты один из фамильяров, это очевидно, принялся рассуждать я. Твой интерес понятен, выбраться отсюда. Вот только, каков будет мой интерес? Мне нравится, что ты не паникуешь и не истеришь, одобрительно произнес Виш. Но еще больше мне нравится, что подарок рода достался достойному разумному, что ты четко блюдешь свои интересы. О том, какой я весь из себя деловой, мы можем поговорить в другой раз. Я решил слегка усилить напор, прощупывая границы своей переговорной позиции. Разумно, не стал спорить Виш. К тому же, у тебя не так много времени. Будет обидно упустить уникальный шанс заполучить фамильяра. Существо, которое никогда не предаст своего, скажем так, старшего партнера, и будет делать только то, что пойдет ему на благо. А вот и предложение Виша. Да, оно достаточно размыто, но в моих условиях грех жаловаться. К тому же, сейчас мне главное понять, где я очутился, и как мне вернуться назад. Хорошо, кивнул я. Я услышал, что хотел, но до сих пор не понял, каков твой интерес. Знал бы ты, какая здесь скука. Да и потом, я устал быть безмолвным зрителем. Видеть и понимать, что происходит в этом мире, и не иметь возможности что-либо исправить. Хах, а вот и второй аргумент из разряда «почему нужно выбрать именно меня». Верю, усмехнулся я. Вот только, как мне понять, кто ты? Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор, отозвался Виш. А там уж как фишка ляжет. Это понятно, но... Время, в голосе явственно читалось огорчение. Пора сделать выбор, Макс. Как будто это так просто. Я обвел взглядом всех фамильяров. Феникс, медведь, барс, сокол, медоед, дракончик, грифон, змея, куница, краб, чертенок и голем. Впрочем, что-то мне подсказывало, что Виш не из тех, кто пускает дело на самотек. А значит, в его словах должна быть подсказка. Это не должно быть что-то слишком сложное и заумное, но, в то же самое время, ему нельзя говорить прямым текстом. Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор, а там уж как фишка ляжет. Из этой фразы можно выделить несколько основных смыслов. Подарок рода одаренный фишка ляжет. Хм, неужели все так просто? Я пробежался взглядом по фамильярам, подмечая, кто из них лежит. Барс, медоед, змея и голем. Нет, слишком обширный выбор. Должна быть еще какая-то деталь, которую я упустил из виду. Я нахмурился, раз за разом прогоняя в памяти слова Виша. Когда дело касается подарка рода, одаренный должен сам сделать выбор. А там уж как фишка ляжет. Складывалось ощущение, что ответ лежал на поверхности, но я никак не мог поймать ускользающую мысль. Мой взгляд безостановочно бегал по призрачным фигурам фамильяров, и я все никак не мог понять, кто же из них Виш. Подарок рода, одаренный, как фишка ляжет. Время, Макс. Изнутри начала подниматься паника, и мысли машинально перескочили с решения загадки на то, что будет потом. Я появлюсь перед стелой без фамильяра, выберу неправильный путь, и ледяной страж рубанет меня мечом, как ту девчушку. Или, стоп, девчушка, она же отчетливо сказала, подарок нашего рода. Ее огненный взгляд и предложение вступить в род пожарских. Вот оно, раз это подарок огненного рода, то и фамильяр должен быть связан с огнем. Из всех фамильяров, с огнем были связаны всего трое. Феникс, дракончик и чертик. Я, почувствовав, что напал на верный след, всмотрелся в Феникса. Огненная птица, почувствовав мое внимание, величественно распахнула крылья, и я почувствовал идущий от нее жар. Пожалуй, Феникс и есть Виш, ведь он есть не что иное, как чистый огонь. Почти сделав свой выбор, я все же решил посмотреть и на остальных кандидатов, точнее на одного. Черта в качестве своего фамильяра я не рассматривал, и неважно, каким прошаренным он будет, мне с чертями не по пути. Дракончик же он был какой-то несерьезный, что ли. Уже ни на что не рассчитывая, я остановил на нем взгляд, и он, довольно улыбнувшись, расправил крылья и сделал заднее сальто, после чего на моих глазах улегся на пол и принялся с интересом рассматривать свои когти, время от времени выдыхая на них тонкую струйку пламени. Куда уж тут очевидней, я выбираю дракона. Призрачные фигуры остальных фамильяров тут же померкли, а дракончик, наоборот, стал более насыщенным и настоящим. Отличная работа, Макс. Он улыбнулся, продемонстрировав целую пасть ровных острых зубов. Вот только почему ты так долго думал? Нужно было сразу же попробовать установить ментальную связь с каждым из фамильяров. Так вышло, смущенно буркнул я. Ну а что, не признаваться же в том, что чуть было не перемудрил самого себя. Я тут, понимаешь, загадки отгадываю, а нужно было всего лишь всмотреться в каждого из фамильяров, чтобы они почувствовали мой взгляд. И вообще, ты мог сразу кувыркнуться. В таком случае бес, змея и куница принялись бы копировать мои движения. Но это сейчас не важно, Макс. Как только ты меня коснешься, наши души окажутся скованными золотой цепью. Та самая, которая появилась из стелы. Именно, подтвердил Виш. А теперь слушай внимательно. Уровень твоих физических и энергетических показателей просто смешон. Рекомендую выбрать путь инженера. Не мое, тут же открестился я. Уж лучше в маге. Тебя сожрут еще в храме, поморщился Виш. Знаешь, что? Потребуй показать тебе все пути, и выбери дипломата. А так можно? Удивился я, чувствуя, как жемчужное ничто как будто бы сжимается. Можно все, уверенно заявил Виш. Но дело в цене, которую придется заплатить. Ну давай попро. Договорить я не успел. Почувствовал легкий тычок в грудь, и в следующий момент оказался у стелы. Выбери свой путь, кандидат. Тут же прогудел из-за спины ледяной воин. Получилось, выдохнул Виш, не обращая внимания на стража, и тут же затараторил. Значит так, меня, кроме тебя, никто не слышит, но будет странно, если ты начнешь болтать сам с собой, возникнут вопросы, поэтому лучше обращайся ко мне по мысли речи. Я не видел дракончика, но чувствовал, как он устраивается у меня на левом плече. Ощущения, надо признать, весьма странные. Хорошо, неуверенно подумал я. Меня слышно? Слышно, подтвердил Виш. И да, предупреждая все твои вопросы, давай сначала разберемся с выбором твоего пути, а потом уже я расскажу тебе все, что знаю. Идет, идет. Отлично, а теперь скажи, я требую показать все пути. Я требую показать все пути, послушно повторил я. Ледяной страж недовольно засопел, но отказать мне не смог. Дополнительные варианты потребуют крови, кандидат, предупредил меня воин. Если согласен, ты знаешь, что делать.